Супер! Слушай, у меня сегодня день сумасшедший. Бывает же такое, машина с утра не завелась. Нормально, да? Мерседес херов. Представляешь, я звоню на сервис, они говорят, что техник может приехать только через 4 часа, у них все расписано. Я позвонила Боре, помнишь Борю? Не. Неважно, я позвонила Боре, говорю, ты разрули там со своими мудаками, мне уезжать надо. В общем, я не знаю, как он с ними разобрался. А, кстати, надо узнать, извини. Даша набирает номер и нетерпящим возражений голосом визжит в трубку. Алло, Борь, ты меня слышишь? Борь, ну ты разобрался со своими козлами? Да? И что? И я теперь буду неделю ждать? Из Германии повезут? А ближе нельзя? Что значит не бывает? И на чем я теперь ездить буду? Да? А когда они пришлют? Я тебе позвоню завтра. Она кладет мобильник в карман, закуривает сигарету и начинает быстро-быстро перемещаться по квартире. Непрерывно балаболя. Нет, нормально. Он говорит, у меня какая-то там деталь полетела. Повезут из Германии. Завтра из сервиса подменную машину пришлют. В общем, дурдом. Я взяла такси, поехала в редакцию. По дороге звонит Альбинка. Помнишь Альбинку? Ага. Киваю я, понимая, что все дальнейшие персонажи не имеют никакого значения и используются Дашей скорее как связки. Альбинка выходит замуж за какого-то олигарха, ныла мне в трубку минут 20, просила поехать платье ей помочь выбрать. Вместо редакции поехала в галерею, зависли там с Альбинкой часа на два. Подруги ее приехали, какие-то колхозные. Я ей всю жизнь говорю, Альбина, не общайся с лохами, а она такой человек. У тебя шампанское есть? Я опять киваю, достаю из холодильника бутылку шампанского и начинаю открывать. Вот, Альбина такой человек, она никому отказать не может. Вечно вокруг нее какая-то куча лошиц. Ой, такие орехи вкусные, у тебя всегда орехи на кухне стоят? У меня раньше тоже стояли, а теперь я на диете, а они, сам знаешь, как семечки. В общем, на чем я остановилась? На лошицах. На каких лошицах? А, короче, поехали в Крокус с ней, ничего не нашли, естественно. Я ей говорю, пусть твой папик слетает в Милан, выберите там платье. Она говорит, он занятой. Вот дура, да? У нее свадьба, чего, каждый день? В общем, из Крокуса поехала в редакцию. Там, естественно, никого уже нет. Я валяюсь, люди на работу ходят, как в кафе. В 6 часов уже никого нет, прикинь? А бабки все получают. Я еще раз наливаю ей шампанского. Спасибо. Ой, такое холодное, вкусно. Короче, в редакции смотрю почту. Там письмо из СТС от программы «История в деталях». Они же меня пригласили, я тебе говорила, да? Ага. В общем, оказывается, что эти суки перенесли эфир. Я же из-за этого в Монако не полетела. Представляешь, я как дура, прососала 2 джета. Должна была жить на вилле у подруги. У нее муж какой-то французский олигарх. Не полетела, они теперь эфир перенесли, сволочи. Ну ничего, я им потом устрою. Ужас какой. Как я тебя понимаю? В общем, из редакции поехала со Светкой встретиться. Она ела, а я только кофе пила, с понтом на диете. Ты позвонил, я голодная поехала, потом в салон. В этот момент у Даши звонит мобильный. Алло. Привет. Что случилось? Да? 2 дня? Вот сука. Слушай, ну подожди, может очухается? Нет. Я представляю, да. Звони, если чего, я просто сейчас не могу разговаривать. Прикинь, подруга вышла из квартиры своей сестры за сигаретами. Через 2 часа возвращается, а дверь никто не открывает. Она поехала домой. Звонит сестре, у той телефон не отвечает уже 2 сутки. А они из клуба приехали. Сестра там нюхала, пила, не спала до этого почти сутки. И снотворного выпила, она говорит. В общем, она не может в квартиру попасть к ней. Кошмар. Может, у сестры передоз? Кошмар, конечно. А у нее там вещи, прикинь. Я прикинул, что в принципе на конкурсе глупых сук Даша могла бы быть членом жюри. И что если бы не ее хорошая грудь и длинные ноги, Дашу следовало бы уничтожить еще 8 лет назад. Жалко, что Господь не сотворил ее немой. Ужас, Дашенька, какой-то кошмар. На чем я остановился, а? А, из салона заехала в химчистку, устроила им скандал за испорченную юбку. Может, пойдем в телевизор посмотрим? Ага, я возьму бокал. Орала там, как истеричка, уроды просто, кругом какие-то уроды, спасибо. Поймала такси, по дороге к тебе чуть бабу с детской коляской какую-то не сбили. Я в шоке. Кстати, забыла тебе сказать, я тебя вчера или позавчера видела по телеку. Ты говорил про выборы что-то. Еще тебя Линка видела в программе про политику, помнишь Линку? У тебя телевизор новый? Прикольный. В общем, я в таком стрессе. Я практически ее не слушаю. И хожу между кухней и комнатой, перетаскивая бутылки и тарелки. Она ходит следом и продолжает молоть свою чепуху. В комнате она прижимается ко мне и говорит, что безумно рада меня видеть. И что мы так давно не виделись, и она ужасно соскучилась, а я такой классный. И я понимаю, что юным возрастом и силиконовой грудью можно достичь гораздо большего, чем просто силиконовой грудью. Я ставлю суши на стол и включаю телевизор. Даша тут же утыкается в экран, замолкает и начинает поглощать еду. По Fashion TV маршируют модели. Минут 10 мы смотрим на картинки с различных показов. Затем я устаю и переключаюсь на CNN, который показывает марширующих солдат в Ираке. Даша продолжает есть суши и запивать их шампанским, абсолютно не меняя выражения лица. Интересно, она вообще понимает, что происходит на экране? Мне даже как-то интересно. Вот он, тот момент, когда проверяется реакция аудитории на пиар животворящий. У меня в телевизоре 50 каналов. На каждом из них выпускающие редактора, продюсеры, креативщики, технологи, журналисты, ведущие и прочие. Я представил себе, как по ту сторону экрана замерла миллионная армия медийщиков, ждущая, когда же Даша в ужасе закроет глаза и попросит переключить. Или наоборот, прильнет к экрану и попросит сделать погромче. Или просто вскинет в недоумении бровь. А Даше просто очень нравятся суши с шампанским. Они толпятся по ту сторону экрана, подпрыгивают, растягивают рты, бьют в бубны, поют, кривляются, корчат страшные рожи, встают на голову. Словом, делают все, чтобы привлечь к себе внимание Даши посредством телекартинки. А Даше просто очень нравятся суши с шампанским. Я продолжаю щелкать каналами. Даша продолжает есть. Мне становится даже как-то неловко за своих коллег по всему медийному миру. «Даша! Дашенька, ну среагируй, ну хотя бы спроси у меня что-нибудь, ведь я же, выражаясь твоим языком, телевизионщик, мужик из ящика. Неужели тебе не интересно? Отвлекись от суши. Сделай это ради своей страны, сестра!» Я делаю звук громче и продолжаю искать какую-нибудь наиболее шокирующую программу. «Бинго!» По какому-то нашему каналу показывают детей Эфиопии, которые умирают от голода и жажды. Они лежат в грязи, вокруг них вьются мухи, и они смотрят на телезрителя своими огромными, печальными глазами цвета столь популярного в Москве дерева венге. Закадровый голос драматично вещает что-то про высохшие реки и нехватку продовольствия вкупе с медикаментами. Я с надеждой смотрю на Дашу, но она, кажется, все еще продолжает смотреть Fashion TV. Мимика отсутствует. Журналистка на экране встает на колени. Позади мальчика с самым огромным животом, обхватывает его и начинает что-то вещать из-за его плеча. Крупным планом руки журналистки на вспухшем животе мальчика. Второй крупный план – его печальные глаза. На какую-то секунду довольно крупная муха садится на глаз мальчика, и тут же идет дальний план. Гениальный монтаж. Я не выдерживаю. Ты заметила? Шапар? Что? Ну, часы на руке у бабы, по-моему, шапар был, нет? Да. Да. Мне тоже так показалось. Поняв, что Дашу не способны пронять даже мухоглазые африканские дети, я снова приглушаю звук и переключаю на какой-то белорусский канал. Там идет военный парад. Его сменяют кадры с Лукашенко, который протягивает маленькой девочке яблоко. Девочка смеется. Лукашенко обнимает ее. «Из триумфа воли спиздили», — отмечаю я. «Ничего своего придумать не могут». «Ага», — соглашается Даша. По первому каналу идет какой-то саммит. Президенты и премьер-министры группой позируют оператору. Затем расходятся по залу, жмут друг другу руки. Некоторые обнимаются. «О, вселенская ярмарка гениталий», — говорю я. «В смысле?» «Ну, в том смысле, что мировые вожди приехали хуями мериться». «А?» Непонятно, почему Даша заинтересовывается. То ли суши надоели, то ли у Первого канала реально есть спецэффект, заставляющий заинтересовываться транслируемой им картинкой всех, включая собак и модных московских светских журналисток. «А у этого, у итальянца!» Даша, как ребенок, тычет пальцем в экран. «У Проди?» «Да, у Проди. Костюмчик-то ничего, прикольный. Ходит, улыбается, весь модный такой старичок». Они цены на газ обсуждают. Я думаю, ему сейчас не до улыбок. «Да ладно, а что они не люди? Съехали себя показать, костюм, там часики, машина. Интересно, а они после своих саммитов тусят?» «Не знаю, тусят, наверное. Ты же сама сказала, что ничто человеческое им не чуждо». «Прикольно, интересно, они в какие-то закрытые клубы ходят? На их тусы вообще реально попасть?» «Не знаю. Им, наверное, специально обученных гостей подгоняют. Для живого человеческого общения, так сказать». Антош, а ты был хоть раз на таких тусах? Приходилось. Нагло вру я, понимая, что такой ответ — единственное, что может по-настоящему оправдать Дашина присутствие в моей квартире в столь поздний час. Кроме денег, разумеется. «Вау, Антошка!» Она обнимает меня, целует в щеку и широко раскрывает глаза. «Расскажи, чё там, как? Куда ходит? А девки красивые?» С наигранной ревностью тараторит Даша. «Даша, если я тебе сейчас расскажу в деталях, то в следующий раз туда не попаду. Да и вообще никуда не попаду. Вместе с тобой, кстати». «Да ладно!» «Вот тебе и ладно. Не пустят в смысле?» «В смысле завалят». «Ой!» Даша на секунду отстраняется, затем надувает губы и молвит. «Тебе просто рассказывать лень». Я играю пультом, переключая каналы и думаю, что мне ей наврать. Поскольку врать лень, равно как и говорить, минуты три я просто молчу. «Фу, какой ты вредный, ужас просто!» Даша продолжает кокетливо завлекать меня в диалоге о президентских тусах. «Ну что тебе стоит, а? Ну, Антош, ну расскажи, ну, пожалуйста, интересно же ведь. Вредина, я тебя не люблю, вот!» «Я тебя тоже не люблю. Что с того?» Меланхолично замечаю я. «В душ пойдем?» После душа, уже в постели, Даша спрашивает меня, во сколько мне завтра вставать. А я лежу, смотрю в потолок и думаю о том, что воровать сцены у великой Лени Рифеншталь стыдно и непозволительно никому, даже братьям-белорусам. Внезапно мне в голову приходит одна мысль. «Кстати, Даш, а ты «Триумф воли»-то смотрела?» Спрашиваю я ее перед тем, как выключить свет. «Не, не успела еще. Я жду, когда выйдет в переводе Гоблина». Не моргнув глазом, отвечает мне эта чудная, насиликоненная фея. Реально, именно так она мне и отвечает. «Вы думаете, что в этот момент я начинаю задыхаться от ненависти? Или неимоверным усилием воли заставляю себя отдернуть руки от ее горла?» «Ничуть не бывало. Наоборот. Я готов расплакаться от умиления и захлестнувшей меня доброты. Я завидую им, вы понимаете? Эти люди имеют счастье жить в другом мире. Они настолько тупы и нелюбознательны, что позволяют себе путать Гезенваген с Гелендвагеном, думают, что Равенсбрюк — это марка холодильника, а дети в Африке умирают от жажды, потому что имеют место постоянные задержки с поставками Сан-Пеллегрино. «Триумф воли» оказывается новым фильмом. С Умой Турман или Милой Йовович. Точно они не помнят. А международные саммиты являются чем-то вроде продолжения Миланской недели моды, только для супер-VIP. Я люблю всех этих людей, потому что в их жизни все очень просто и понятно. Природа вещей для них делится на прикольную и неприкольную. Весь их интеллектуальный багаж строго дозирован. Он не занимает лишних кубических сантиметров сознания. Компактно упакован. Ультралегок и актуален, как босоножки от Манола Блоник. Их сознание устроено таким образом, чтобы не грузить и не отвлекать своего владельца от ежедневного пережевывания жизни. Они подобны коровам, пасущимся на информационном поле, и изредка отрывающим свои морды от земли, чтобы прислушаться, не дудит ли рожок пастуха. На них глупо злиться, их глупо ненавидеть, а еще глупее – пытаться донести до них информацию. Если только она не в переводе Гоблина. Посему я не раздражаюсь. Посему я даже не пытаюсь думать о том, что для 25-летней барышни, красавицы, спортсменки и светской журналистки, наверняка с высшим образованием, такой словесный пассаж — это просто «тушите свет». Я не пытаюсь думать об этом. Я просто тушу свет.